Глава 4. Рупейто Дубяга и его колбасник. Выполняя поручение Благово, Лыков отправился на встречу с Демидовым, князем Сан-Донато. Адресат перехваченного Маковым письма жил в роскошном фамильном особняке на Сергиевской улице. Несметный богач оказался рыжим, весноватым мужчиной средних лет с отечным лицом и высокомерным взглядом. Дабы беседа удалась, Алексей взял с собой коллежского советника Фланша, курировавшего в департаменте священную дружину. Фланш представил Лыкова князю и приказал ответить на все его вопросы, поскольку Алексей Николаевич выполняет высочайшее повеление. Демидов мигом утратил весь аристократизм. «Князь!» — сразу взял быка за рога Лыков. «Кто такой Рупейто Дубяга?» «Это бывший наш агент, брат восьмой степени, кличка Московский Баранчик». «Странная какая кличка!» «Ну, это из представлений про Петрушку. Вы же помните?» Лыков действительно вспомнил. Любимый герой уличного театра, наглый и дерзкий Петрушка, бил лакея, купца и даже полицейского. И вот, когда он уже совсем терял от безнаказанности чувство меры, из-за кулис появлялось загадочное могучее чудовище — Московский Баранчик, и сжирало негодяя. Зловещее получается прозвище. Он что, за палача у вас был? На вроде того. Напугать кого следует, приструнить. Жутковатый дяденька. Среди нас, белоручек, он выделялся. Его ничего не стесняло. Опасный человек. Как же вы такого и в дружину? Эти люди бывают весьма полезны в определенный момент. Рупейто — человек дела. Я или Бобби Шувалов, или князь Щербатов — это же все лигеры. Лигеры — члены лиги, одно из названий священной дружины. Мы же сами не можем быть палачами. У нас, извините, духу не хватит, да и не умеем мы человека убить. А с террористами церемониться нельзя. Хватит уже, доцеремонились. Вот и призвали в братья несколько таких, кому в обществе руки не подашь, зато им можно поручить грязные работы. Что конкретно он у вас выполнял из грязного? Демидов замялся. Ну, вы же знаете, чем все кончилось. Священная дружина распущена, а деятельность ее признана государем, как бы помягче сказать. Действительно, ничего конкретного мы совершить не успели или не сумели. Создали отделение в 30 городах России и 3 заграничных — в Париже, Вене и в Берлине. Отделения были даже и весьма многочисленные. В московском, к примеру, состояло более 15 тысяч человек. «Ну, это все дармоеды. Вы мне о делах расскажите». «Мы, например, организовали в столице патрулирование улиц, по которым проезжает государь. 7 главных улиц. Были старшие над улицами, которые постоянно наблюдали прохожих, ну и все такое прочее». Лыков, как профессионалист, при этих словах только усмехнулся. «По проспектам, значит, прогуливались. Но дело хорошее». Для здоровья полезное. А еще что? Ну так, собственно, и все. Газету в Германии выпускали, проправительственную. Некоторые из наших собирались поехать в Женеву, вызвать там на дуэль и убить Бакунина с Тихомировым. Не поехали? Не поехали. Московский Баранчик под вашим началом что-нибудь совершил? Не припомню такого. Денег, правда, подлец извел много, и все безотчетно. На оружие, на съем конспиративных квартир, на завербование агентов среди революционеров. Много навербовал? Ну что вы, господин Лыков, кого он там мог навербовать? Так, перевод средств. Приходили от него пару раз какие-то странные люди, брали аванс и более не появлялись. Лица еще у них были синие с отливом. А потом я из дружины ушел, когда понял, в какую карикатуру все наше движение выливается. Сдал дела и ушел. Давно ушли? Прошлой осенью еще. С тех пор с Дубягой дел не имели. Не имел, избавь Боже. А откуда он вообще взялся? Кто его привел в дружину? Раздобыл его откуда-то сенатор Шульц, последний управляющий третьим отделением. Патентованный мошенник. Такого же и привел. Кажется, Рупейто был у него в отделении негласным агентом. А почему, Алексей Николаевич, департамент полиции вдруг заинтересовался этим субъектом? Лыков вынул из кармана письмо, обнаруженное в тайнике у Макова, и протянул его князю. — Узнаете почерк? — Кажется, его. — Что это за история с купцом, которого Дубяга предлагает вам потрясти? Деминов дважды перечитал письмо и вернул его затем сыщику. — Собственно, этого письма я не получал. Где вы взяли? — В тайнике у бывшего министра внутренних дел Макова. — Это который давеча застрелился? — Да. — Он ведь в последней должности состоял министром почты телеграфов. — Перлюстрация. — Разумеется. Но что насчет купца? Вы сказали, что не получали именно этого письма. Получили другое? — Да. И сразу его уничтожил. Но суть предложения была та же самая. Есть купчина, который якшается с революционерами. Хорошо бы его прижать. — Фамилию купца, — Рупейто Дубяга называл? — Нет, указал лишь, что это рогожец. — Возраст, характер торговли, место жительства? — Нет более ничего. — Что же вы ответили вашему баранчику? Демидов смутился. — Я ушел от конкретного ответа. Написал, что помочь в защите от полиции не могу, но желание наказать купчишку понимаю. Лыков опешил. Затем сощурился и посмотрел на князя очень внимательно, как доктор на пациента. — Это можно было расценить, как ваше согласие на экспроприацию. Сандонато раскис окончательно. — Нет, конечно же, нет. В крайнем случае оно смахивало на моральное одобрение, но никак не на санкцию. — Игра слов, князь. Вы не запретили акт. А все остальное — игра слов. Как вы, аристократ и бывший офицер, могли поступить столь легкомысленно? Демидов помолчал минуту, потом спросил, не поднимая головы. — Что стало с этим человеком? Рупейто убил его? — Этого мы не знаем. Департамент только начал расследование. — Когда вы в последний раз видели московского баранчика? — Тогда же, когда сдавал дела по дружине. Прошлой осенью. Но почему вы так взялись за него? Даже не знаете, перешел ли Рупейто от слов к делу. Подумаешь, три строчки в письме годовой давности. Наверняка все осталось, как было. Возможно. Но Макова застрелили два дня назад, в собственном кабинете, инсценировав самоубийство, и искали какие-то бумаги. Демидов сделался белее мела. Но ведь Маков покончил с собой из-за взяток. Это всем известно. Титулярный советник встал. Господин Демидов, как вам известно, я действую в исполнении высочайшего поручения. Маков погиб насильственной смертью, и в этом нет никаких сомнений. Государь повелел найти и арестовать убийцу. Версия о самоубийстве оставлена, чтобы не возбуждать в обществе лишние толки. Кроме того, преступники успокоятся, и их легче будет изловить. Вы понимаете, что должны оказать мне полное содействие? Полное! Да-да, разумеется. Демидов тоже поднялся, смотрел в глаза сыщику преданно и немного подобострастно. Я мало что знаю, но расскажу все. Рупейте около 40 лет. По виду он бывший офицер из армейской кавалерии. Я виделся с ним всего 4 или 5 раз. Где он живет и чем занимается, не знаю, он очень скрытен. Кажется, имеет какие-то связи в полиции. Возможно, они остались от третьего отделения. Еще, у Рупейто есть колбасник. Колбасник? Ну да, ходит за ним повсюду, как Санчо Панса. Жуткий типаж, атлетического сложения, но какого-то гориллообразного. Огромная грудная клетка, длинные руки при среднем росте. А мышцы с него прямо свисают. Парень работал на колбасной машине, сами понимаете. Лыков знал, о чем говорит князь. В колбасных заведениях используют особые ручные машины, которые режут куски мяса в мелкий фарш. Собственно, машина весит несколько пудов. В нее наваливают еще 4-5 пудов мяса, и двое дюжих парней начинают двигать скрытыми внутри ножами. На весу над тазом, постоянно встряхивая аппарат. И так 10 часов в день почти без отдыха. Через несколько месяцев такой работы парни набивают себе мускулы, какие не снились и Гераклу. Кулачные бои колбасников не брали, могли убить сгоряча, а в уличных драках их боялись даже ломовые извозчики. Имя этого богатыря не помните? Нет, я видел его только на расстоянии, но впечатляет до печенок. Лба, почитай, что нет, зато плечи просто невообразимые. Он должен быть чудовищно силен и очень предан Дубяге. Есть кто-нибудь из бывших членов священной дружины, кто может добавить что-то о московском барашке? Да, такой человек существует, и, возможно, он знает больше меня. Это полковник Смельский, начальник Красносельского военного госпиталя. Он в течение года заведовал у нас всей петербургской агентурой и в этом качестве часто общался с Дубягой. Всеволод Никандрович — опытный полициант. Перед турецкой войной он служил помощником начальника отделения по охране общественного порядка и спокойствия при петербургском градоначальстве. Брат пятой степени, личный номер 136. Состоял членом исполнительного комитета дружины, но был уволен после того, как подал записку. Что за записка? О необходимости реорганизации работы священной дружины. Об упорядочении пользования ее денежными средствами. Теперь понятно. С таким человеком мне действительно следует повидаться. Что, Смельский руководил агентурной деятельностью Баранчика? Пытался первое время. Баранчик, видя, что полковника на Микине не проведешь, стал обращаться через его голову напрямую ко мне и к Бобби Шувалову. Из тех соображений, что мы менее сведущи в организации охранительных мероприятий. Граф Шувалов, адъютант великого князя Владимира Александровича и полковник лейб-гвардии гусарского полка, пояснил молчавший до сих пор Фланш. Он также входил в исполнительный комитет священной дружины. Где я могу найти полковника Смельского? В Красном селе, в госпитале. И Лыков, опять в компании с Фланшем, отправился в Красное село. Смельский понравился ему с первого взгляда. Уже в возрасте, но еще крепкий и подтянутый, с внимательными глазами хорошего полицейского, он странно смотрелся в тихой гавани столичного пригорода. Какая нелегкая загнала сюда приличного человека! Услышав первый вопрос Алексея о священной дружине, полковник смутился. — Я знал, что добром это не кончится. Ждал, что придут и спросят. Смельский старый дурак, что ты там делал? Разве грешки какие-то за собой имеете? До этого, слава богу, не дошло, если вы имеете в виду растраты. Меня уволили из лиги без прошения, но к моему большому облегчению. Надоели болтуны типа Сан-Доната и мошенники вроде московского баранчика. Полковник сразу помрачнел. — Это вы про Рупейта Дубяга, значит, пришли узнать. — Тоже предсказуемо. — Не, тот не мошенник, а похуже. — Что он натворил? Лыков молча вынул письмо и протянул его Смельскому. Тот прочитал его, помрачнел еще больше. — Что с купцом, жив? — Этого мы не знаем, будем разбираться. — А князь? Что он ответил баранчику? Написал, что прикрытие от московской полиции не обещает, но чувство насчет экспроприации вполне понимает и одобряет. Идиот! Молокосос! Это все равно, что дать Рупейта индульгенцию. Облегчите мне поиски, расскажите все, что знаете об этом человеке. Увы, я мало что знаю. Рупейта очень быстро стал действовать в обход меня, когда заметил, что я требую настоящей работы. Ему куда проще было дурить этих дубоголовых, Демидовых с Шуваловыми. Откуда он вообще взялся? Шульц привел. тоже проходимец первый сорт, хотя и сенатор. Я еще в градоначальстве от него терпел. Казнократ и мелкий жулик. Опишите наружность дубяги. Роста моего 2 аршина 8 вершков, 180 сантиметров. Телосложение крепкого. Волоса темно-рыжие с сединой. Глаза зеленые на выкате, лицо нечистое. На правой щеке родимое пятно размером с полушку. Усы офицерские, нос прямой, обыкновенный. Уши удлиненные, закругленной мочкой. Рот обыкновенный, когда нервничает, грызет ногти. Что еще? Овал лица немного асимметричный к низу. Любит одеваться шиком, но очень безвкусно, словно антрепренер. Впечатление производит неприятное. Обманчиво недалек. Обманчиво? Ну да, знаете, есть люди неумные, но по-животному хитрые. И в некоторых ситуациях весьма опасные. Весьма. Рупейта Дубяга нельзя недооценивать. Он способен на многое, пожалуй, что и на все. Ради денег, разумеется. Где он служил? Он ведь бывший офицер? Выглядит, как бывший армейский кавалерист. Ноги, во всяком случае, кривые. Более всего напоминает кирасира. Но ведь кирасиры только в гвардии сохранились. Армейских уж лет 20 как нет. В 1860 году все армейские кирасирские полки были переименованы в драгунские. Полки переименовали, но люди-то остались. Кирасир — это, если угодно, характер. Тяжелая кавалерия — войска прорыва. Их и сейчас видать в любой толпе. Рослые, прямые, наглые. В бою это хорошо, а вот в общежитии не очень. Жулики из отставных кирасиров получаются чаще, чем из других родов войск. Это уже замечено. Понятно. Что еще имеете рассказать? Где Дубяга обретался до поступления в дружину? Бог его ведает. Возможно, был и в полиции. Знаете, туда охотно берут всех, кого выбросили из полка. Ох, знаю, Всеволод Никандрович, из-за таких и нам иной раз руки не подают. Адреса его не помните? Он останавливался обычно в номерах Артамонова на Кирочной. Еще что-нибудь вспомните, пожалуйста. Любовница, какого ресторана завсегдатай, имеет ли родственников, любая мелочь может быть полезной. Нет, извините, мы не в тех были отношениях, чтобы он знакомил меня со своими любовницами. Про колбасника его что имеете сказать? Этого Михаиле спрашиваете. Зоологический тип. Силищий, неимоверный. А у Мишкам обойден. Зато очень предан Рубейте. Порвет по его указке любого. Он из уголовных или просто лихого поведения? Точно не скажу, бесед с ним не вел. По повадкам так вроде бы он не сидел. Но тюрьма по нему давно плачет. Впрочем, я видел его всего дважды и дальше передние не пускал. А как к такому Мишке относились всякие светские тузы, графы и князья? Странно, но его присутствие лишь придавало веса московскому баранчику. Посмотришь на этого колбасника и сразу поймешь, тут человек дело. Белоручкам и паркетным шуркунам нравилось, что под их командой состоит подобный оранг-утанг. И случись что, эти двое легко замараются там, где графья с князьями сдрейфит. А то вон штабс-ротмистр Безобразов из кавалергардов принес проект. Он поедет в Женеву как частное лицо, там придерется к Лаврову, вызовет его на дуэль и убьет. Каково? Причем Безобразов состоял товарищем начальника Петербургского округа священной дружины. Официальное, так сказать, лицо и мой непосредственный начальник. Ох, грехи наши тяжкие! Как же вы, Всеволод Никандрович, простите, в это вляпались? Вы же не те шаркуны, имеете полицейский опыт. На деньги прельстился Алексей Николаевич. Грешен. Я с 75-го года занимаюсь сыском. Еще при Трепове служил чиновником особых поручений в секретном отделении канцелярии градоначальства. Потом в чине подполковника перешел в охранное отделение, был помощником его начальника. Ушел с этой должности на войну, подал рапорт добровольцам. Но в сами боевые действия не попал, сунули в службу военных сообщений. Там тоже скучно не было. По окончании войны вернулся в столицу. Место мое занято. В отделении новый начальник, подполковник Судейкин, переведенный из Киева. Кое-как пристроили старые товарищи сюда, в военный госпиталь, пенсион дослуживать. А тут вдруг вспомнили мои прежние навыки и предложили возглавить агентуру Петербургского округа священной дружины. Такие имена! Я думал, это серьезно, коли такие имена! И кроме того, жалование 6 тысяч в год плюс 1200 прогонных. Кто же от такого откажется? Конечно, я прельстился. Но на полгода только и хватило моего усердия. Поначалу все шло успешно. Ввели меня в исполнительный комитет, дали брата 5-й степени. Начал собирать агентуру. А потом такое началось. Вспоминать стыдно. Как понял я, куда ветер дует, попробовал сначала исправить. Написал докладную записку набольшему. Это графа Воронцова Дашкова кличка. Так, мол, и так. Деньги летят без счета, нужно сделать то-то и то-то. Конкретные предложения, дата, подпись. И тут же выскочил обратно в госпитальные начальники. Пользуюсь теперь у вечных воинов и радуюсь, что легко отделался. У вас остались, может быть, какие-то записки от Рупейта Дубяга? Донесения, письма? Нет. Я все при отставке передал Демидову, князю Сан-Донато. Но это был один мусор. Он вам ничем не поможет. Нужно ехать в Москву, искать там.